28. Прав ли Мессалла, утверждающий, будто план этот придумал Горм, смотри примечание 61, или следует больше полагаться на слова Гая Плиния, смотри примечание 62, который обвиняет во всем Антония, решить нелегко. И Горм, и Антоний давно забыли, что такое порядочность и честь, и оба были готовы на самые ужасные преступления. Примечание 61. Вольноотпущенник Веспасиана, смотри главу 12. Примечание 62. Смотри примечание 73 книги 2. Конец примечаний. Ни кровь, ни раны не могли больше удержать солдат. Они подкапывают валы, таранят ворота, снова строят черепаху и по щитам, образующим ее панцирь, по спинам товарищей устремляются на виталианцев, вырывают у них оружие, хватают их за руки. Мертвые скатываются во рвы, увлекая живых, истекающие кровью цепляются за раненых и стаскивают их за собой. Многоликая смерть обращает гибнущим то одно, то другое свое лицо.